Фундамент серой могильной плитой вырастает из травы. Александра Федоровна падает на колени перед ним, утыкается взмокшим лбом в рыжую торчащую из снега траву. Полгода прошло, как она сидела на этом же месте, сжавшись, нахухлившись под начинающимся дождем. Галоши глубоко увязли в черной жиже, но Александра Федоровна не замечала ни дождя, ни того, как коченеют пальцы на ногах. Только водила ладонью по заросшему бетонному краю и смотрела, как кусочки лишайника осыпаются в грязь. Сгоревшие поленья давно растащили на дрова. Остался только серый, треснувший в центре бетонный зев. В глубине, где был заложен подвал, хлюпала вода, и возилась окатившаяся полосатая сволочь. Александра Федоровна слышала, как она мяукает, собирает выводок по углам. Александра Федоровна обернулась. «Кыш!» и встретилась с желтыми дикими глазами. Кошка зашипела на нее, Александра Федоровна чуть не зашипела в ответ. «Таращиться на меня вздумала, но...» Воздух разрезал стон. Потом еще и еще. Александра Федоровна не сразу поняла, что звук доносится не с платформы. Слишком далеко. И не из леса. Стоны раздавались со стороны путей. По земле будто пробежала судорога. Александра Федоровна встала и побрела на дрожь, на зовущие стоны. Поломанные ветки, черный запекшийся след на траве, он тянулся по склону в мазутно-блестящую лужу. Александра Федоровна зажмурилась, но заставила себя посмотреть. След вел к телу, распластанному, раздавленному, будто бабочка на дороге. Сломанный зонт борщевика закрывал лицо. Где-то под зубастыми темными листьями дергались руки. Александра Федоровна видела только израненные багровые ладони. Стертые об брусчатку локти были неестественно вывернуты. Александра Федоровна подошла к неподвижным раскинутым ногам. Белый край кости торчал из порванной на бедре штанины. Снова не стон, а он звук стона завибрировал в воздухе. Она потянулась к листьям. Но тут тело вскинулось, руки взметнулись наверх, будто кто-то дернул за них, и Александра Федоровна отшатнулась, упала на спину, а тело вытянулось над ней и заглянуло в лицо. У самого тела лица не было. Под изломанными поднятыми руками, под взлохмаченными окровавленными волосами не было ничего. Был черный скальп, черная зубастая пасть и глаза. Боль вытекала из них, нечеловеческая, выдернутая из тела, как суставы, как белые края изломанных костей. Боль, которую она услышала, почувствовала разливающейся по железнодорожной полосе. Пасть растянулась, искривилась жалобно, и из нее тонко-тонко, знакомо так. «Мамочка!» Александра Федоровна попятилась, цепляясь пальцами за склизкую холодную землю. «Верни меня, мамочка!» — позвал тоненький голос. Александра Федоровна завозила руками, ища за что ухватиться. Тело двигалось на нее, вращало глазами. Руки опали и плетьми свисали вдоль залитого кровью туловища. Выдернутая бедренная кость щелкала на каждом шаге, вправляясь и вновь высовываясь из раны. В спину уколол сучок тополя, повалившегося при пожаре. Александра Федоровна рывком поднялась, перепрыгнула ствол и побежала. За спиной ныло шатающееся тело. Звала тоненьким знакомым голосом. Александра Федоровна зажала уши, но все равно слышала за спиной надрывное. «Ты можешь вернуть меня! Мамочка! Мамочка!» Над головой со свистом проносится птица, и Александра Федоровна дергается и оглядывает железнодорожные пути, слушает, как сосны трутся ветками на ветру, и стучит удаляющаяся электричка. Александра Федоровна встает с колен и поворачивает к поселку. Кривая, кособокая, кособочка. Тень между соснами, то ли чудится, то ли вправду стоит. Башка на бок, руки-крюки, ноги колесом, дергаются отвратительно, будто у опрокинутого на спину жука. И глаза, страшные, таращатся. Первыми его заметили пассажиры вечерних электричек. Александра Федоровна стояла с ними на переезде. Один мужчина, высокий, с тонкой черточкой усов под массивным носом, утверждал, что кособочка вылезла из леса, как только электричка остановилась. Он с отцом на лося ходил, у него глаз набит, сразу заприметил, что тварь какая-то из чащи вылупилась на него, и следит. А потом тварь эта за ним до самого дома чапала. Только вот собаки испугалась и дриснула во свояси. Другой, нахохленный, фуфайки до самого носа. Нос был свекольно-красный, лоб взмокший, и пахло от него совсем не одеколоном и даже не трудовым потом. Так вот он божился, что тварь шарилась у перона аж в Сиверском, а потом, видимо, зацепилась за приступок или даже припрыгала на своих корявых лапах с чудовищной быстротой. Так что, когда он вышел в поселке, она уже была тут как тут и зыркала на него дико, хищнически, но подойти близко не решилась. Александра Федоровна вздохнула тогда с облегчением, по крайней мере, она людей не трогает. Переезд вновь закрывается. Твинг-твинг, отзываются всполошившиеся в кронах сойки. Кособочка выходит в сумерках. Сначала слышен треск. Это хрустит под ее ногами еловый настил. Потом можно разглядеть глаза. Две красные фары, как на переезде. Только маленькие и будто полыхают. И после, если ты, дурак, сунешься ближе, увидишь, как она корчится между соснами, как она раззявит пасть и завоет. Ма! И давай раскачиваться, припадать на одну ногу, подпрыгивать к путям.